Пространство разных уровней. Любая Вселенная располагается в пространстве, которое является ее вместилищем, некоторым объемом. В физическом пространстве будут обязательно четыре координаты. Ее общее пространство будет ограничено теми размерами, которые задал ей Бог при формировании своих материальных миров. Но общим для всех пространств является объем мироздания, который подразделяется внутри на уровни или мировые объемы разных уровней, выражающих разные стадии развития. Данное строение мироздания отражает его многомерность. Оно состоит из пространств разных уровней. Любой мировой объем состоит из частных пространств, которые будут являться пространствами одного уровня, отличающимися своим качеством. Они не смогут никогда выйти за пределы своего общего объема. Их развитие будет происходить вместе с ним, и все уровневые переходы в ходе развития они будут совершать совместно с ним. Пространство одного уровня является собой единоцелостный объем, который слагается из суммы частных объемов одного уровня развития. По степени совершенствования они могут отличаться незначительно друг от друга. Пространства разных уровней располагаются по отношению друг к другу, как слои луковицы, одно в другом, меньшее в большем. Но они между собой соединены так, что составляют все вместе определенный единый объем. Особое строение данных пространств удерживает их в целостном объеме, заставляя работать на единую цель. Пространства отличаются по уровням, следовательно, и по возрасту. Одни из них моложе, другие старше. Чем больше масштаб занимает пространство, тем оно старше по возрасту. Также о возрасте говорит и мерность мирового объема. Чем больше мерность пространства, тем выше оно по развитию, а следовательно и по летоисчислению. И также более развитые пространства содержат в себе более совершенных сутей. Рассматривая многомерность строения мироздания, можно провести аналогию со строением человека, который также многомерен и на данный момент развития содержит 7 энерготел, то есть физическое тело как первое энерготело воссоединено с 6 уровнями других энерготел, каждая из которых также составляет определенный пространственный объем. Еще Пифагор говорил, что геометрия пространства будет интерпретироваться с геометрией человеческого тела. И это уже подтверждают наши книги «Философия Абсолюта», глава 3, и «Новая модель мироздания», статья «Подвижка мировых объемов». Подобная аналогия сделана. Человек и мироздание строятся подобно по принципу «каждый меньший объем вложен в больший», что является иерархическое расположение мировых объемов. Иерархия мирового объема идет от меньшего объема к большему при развитии вовне. И наоборот. Если каждую оболочку человека принимать за мировой объем, то аналогия с геометрией пространства будет полной, потому что тонкие оболочки человека тоже имеют матричное строение, триедины, что позволяет эволюционировать двум оппозиционным энергиям мироздания внутри них. тонкие оболочки расположены относительно друг друга в соответствии с величиной их энергопотенциалов и тоже в определенной иерархической последовательности от меньшего объема к большему. То есть тонкие тела человека и пространство мировых объемов имеют уровневое строение и образуют свою иерархию развития. Они отличаются только энергопотенциалами, размерами, числом уровневых объемов и качественной направленностью развития. В остальном мировые объемы по построению подобны строению человека.